словно голый на снегу. Это ты, это я, все по нотам, по ролям. Все сложилось, а в итоге получилось по нолям. Набирает обороты бесконечный хоровод. Только ты, только я, между нами ничья. Кто идет, а в это время изменяется земля. Спасайся сама.